Глава 30. Кестель нервничал. Очень уж долго он ждал этой минуты. Где она? Ее нет. Ты ее убил? Такое значит слово дракона? Бон покачал головой. Нет, она вышла отсюда по собственной воле, так же, как и вошла. По собственной воле, значит. Она жила тут месяц, потом изредка возвращалась, когда кто-нибудь важный отправлялся спасать ее. В конце концов, ей наскучило и это. Она отправляла дублершу, махавшую платочком из окна, чтобы уважить традицию. Потом перестали приезжать и дублерши. «О чем ты? Где Кладия?» — нетерпеливо спросил Кестель. «Я думаю, что она поблизости и ищет тебя. Говори с ней. Боюсь, одних слов тут не хватит». Бон подошел к массивным дверям в стене, толкнул. Они выглядели так, словно ими не пользовались уже много лет, но открылись легко и беззвучно. «Пойдем», — позвал дракон. За дверью оказалась комната побольше, три ее стены покрывали слегка запыленные зеркала. На четвертой висела картина, изображающая охоту на сирен. Под зеркальной стеной стоял диван, обтянутый звериной шкурой, на полу плюш с густым плотным ворсом. «Это за тем, чтобы тут ходить босиком», — пояснил Бон. «Кому ходить?» «Магистрессам ордена, таким, как твоя Кладия, хотя по-настоящему она зовется вовсе не так». Кестель хотел возразить, но Бон жестом остановил его. «Сперва посмотри, иначе не поверишь. Никто бы не поверил». Все трое вошли внутрь. Бон закрыл дверь и потянул рычаг от чего-то незамеченный Кестелем. Комната вздрогнула, но пошла не наверх, а вниз. «Лифт!» — изумился Кестель. «Да», — подтвердил Бон. «Наименее эффектный из всех сюрпризов, ожидающих тебя». По плавности хода Кестель определил механику на подшипниках, новомодное изобретение. Такого во время постройки самой башни не было и в помине. Наверное, не так давно башню капитально отремонтировали. «В этой башне все самое наилучшее», — сообщил Бон, словно прочитал мысли. Дальше спускались молча и притом очень долго. Остановился лифт, наверное, глубоко под землей. Бон открыл дверь и вышел первый. За дверью оказался большой, помпезно-роскошный зал. Стены изобиловали зеркалами, наверное, чтобы компенсировать отсутствие окон. Где не было зеркал, висели картины. На полу шкуры зверей, множество дверей в стенах. Сразу все и не рассмотришь, в обширном зале горят лишь две небольшие лампы, хотя с потолка свисают многочисленные канделябры. Но даже этот тусклый свет рождает удивительную игру отсветов и бликов в зеркалах. Кестель подошел к статуе ногой женщины, глядящей куда-то в небо, с трезубцем и сетью в руках. Грациозные ноги женщины плавно переходили в рыбий хвост. И тут русалки. «Я зажег для тебя только две лампы», — сказал Бон. «Но если у тебя есть хоть крупица воображения, наверняка ты представляешь, как оно выглядит, когда сюда прибывают владычицы ордена со всей гнущейся в поклонах прислугой». Кестель открыл ближайшую дверь, и перед ним предстала обширная комната с кроватью посередине и чем-то вроде бара в углу. И тут по стенам висели зеркала, а с потолка свисало бесчисленное множество лампадок и светильников. Бон зажег фонарь и подал Кестелю. «Что это? Где мы?» — спросил тот. «Мы в подземельях башни, там, где, по-твоему, драконы держат в плену твою добродетельную возлюбленную». Кестель потер лоб, затем перешел в соседнюю комнату. Там красивые столы резного дерева, подле них кресла с головами зверей и чудовищ на подлокотниках. Такой работы Кестель не видел даже в усадьбах сагов и магнатов. Там чудовища были изображены так, чтобы устрашать, а здесь сами выглядели устрашенными. Кестель шел от комнаты к комнате и смотрел. Здесь было все. И огромный бальный зал, и кухня, и библиотека, и богато украшенные туалетные комнаты. Больше всего встречалось спален, часто с несколькими кроватями, а иногда и с десятками их в просторных залах между столами и книжными полками. «Что это?» — спросил Кестель. «А ты не догадываешься? Я видел такие залы в роскошных борделях». «Это залы оргий. Магистрессы проводят здесь много времени», — сказал Бон. «Так ты мне скажешь, в чем дело? Кладию заставили?» Бон смачно от души расхохотался. Захихикала Йони. «Я же сказал тебе, они сюда приходят по своей воле», — отсмеявшись, ответил дракон. «И распоряжаются башней, как своим домом». Кестель молчал. Ты представь себе, что существует орден женщин, могущественный и укрытый от посторонних глаз. И он держит в кулаке даже королей, князей, сагов и вообще всех сильных всего мира. Кестель нахмурился, а Бон продолжил. И представь себе, что орден даже повелевает драконьим родом. Искусство дрессировки драконов передается там по наследству. И я невольник ордена, вернее, был до сегодняшнего дня. В орден вербуют юных девушек, но только самых красивых и умных, а прежде всего тех, чьи матери уже заслуженные магистрессы. Женщина извне не войдет глубоко в орден, останется снаружи и не заподозрит о глубинах его настоящей власти. «Этот орден Ама?» — спросил Кестель. «Ама. И это не вечно пьяные бабы, валяющиеся по сараям?» «Эти бабы тоже Ама, но они не в счет». «А Кладия?» «Я уже говорил, что она магистресса, молодая, но очень могущественная, потому что у нее могущественная мать». Кестель не верил, не хотел верить и не поверил бы, если бы не тонущие в сумраке залы, рассказывающие обо всем еще выразительнее, чем Бон. Ама — сеть, оплетшая целый мир. Там учат о полной власти женщин над мужчинами и менее привилегированными женщинами. Учат предательству, подлости и манипуляциям. Там юных послушниц наставляют беспощадности и жестокости. Таков закон ордена. Кестель, ты слыхал о нем? Слыхал. У Ама есть много монастырей, а кроме того, во многих великих замках жена владыки – магистресса. И властвуют на самом деле не князья, а их жены. Благодаря их стараниям 13 княжеств объединились и истребили хунг, чтобы занять города, захватить сокровища и книги. Это в Ама родилась идея заключать красавиц в башни, охраняемые драконами. Сначала Ама хотели использовать нас, драконов, для того, чтобы силой захватить мир. Но эту идею обсудили только раз и бесповоротно отбросили. Против чужой власти можно сражаться, открыто выступившего тирана можно свергнуть. Потому женщины Ама пошли другой дорогой, решили взять власть из тени, за спинами, когда решающие не понимают, что решают за них. «Что с Кладией?» — глухо спросил Кестель, которому было глубоко наплевать на судьбы мира и тайную власть. «Она — магистресса ордена, а в этой башне она отдыхает», — терпеливо объяснил Бон. «Верхушка ордена иногда выезжает в башни, чтобы передохнуть, полежать в теплой ванне, почитать, предаться сексуальным оргиям или по иным надобностям. А тем временем орден распускает слухи о том, что в башне рыдает плененная красавица и вызывает рыцарей спасать бедняжку. Те едут, причем лучшие из лучших, и умирают. Иные едут из глупости, из желания прославиться, а то из фрустрации, за единственным шансом добыть себе знатную жену. Магистрессы наблюдают из окошка за отчаянными попытками несчастных. Но, конечно же, настоящее назначение этих кровавых спектаклей – избавление от неугодных. Интригами к бою с драконом подталкивают людей сильных и влиятельных, мешающих ордену. Как правило, такие люди не имеют ни малейшего желания спасать кого бы то ни было из драконьих лап. Но орден умеет делать предложения, от которых нельзя отказаться. Потому и магнаты приезжают сюда и гибнут, как прочие смертные. Иногда орден шантажирует власть имущих перспективой боя с драконом, заставляет откупаться. «А моя Кладия, она тоже?» «Не хочу разбивать тебе сердце, но...» «Скажи мне», — потребовал Кестель. «Но ты ведь уже все понял сам, хотя тебе это не понравилось». «Скажи мне». «Да, она тоже», — подтвердил Бон. «То есть?» «Когда сюда вошла Кладия со своим двором, оргии продолжались 4 недели». «А ты?» «Что я?» — спросил дракон. «Ты тоже был там?» «Меня пригласили». «И ты трахал ее?» — спросил Кестель. «Я же говорил, что тебе не понравится». «Так трахал?» «Они, знаешь, очень любопытные. Все хотят попробовать». Взгляд Кестеля беспомощно блуждал по роскоши вокруг. Было трудно дышать, хотелось поскорее наверх вдохнуть ночного воздуха. «Я потратил много недель, собирая для тебя эту мозаику, и все для того, чтобы освободить Кладию. Я умирал столько раз, что не хочется даже и вспоминать, и все впустую». Орден захватил эти башни, чтобы влиять на судьбы мира, а заодно и чтобы его магистрессы могли как следует развлечься. Остроумно, правда? Кестель угрюмо и отчаянно посмотрел на него. «Я же умирал!» «Но тебе повезло больше, чем остальным». Хотел бы я не знать обо всем этом. «Когда мы договаривались, я предупреждал о том, что тебе не понравится увиденное», — сказал дракон. «Я всего лишь сдержал слово». Нетса взошел вместе с драконами на вершину башни. Лифт поднимал только до поверхности, потом шли по лестницам. Наверху сильный ветер трепал волосы, хлестал по лицам, плащи хлопали, будто паруса. «Я обещал, что ты с ней встретишься, и оно так будет», — сказал Бон. «Я улечу, а они отыщут тебя по медальону. Ты отдал мозаику, ее магия больше не хранит тебя. Они придут». У Кестеля сжалось сердце, участилось дыхание. Дракон с сочувствием посмотрел на него. «Только они убьют тебя». Но затем он прищурился, присмотрелся к руке Кестеля, немного помолчав, добавил. «Хотя убить у них может и не получиться». Кестель посмотрел на руку. На плаще не оказалось крови. Кестель снял его. Кровь пропала из рубахи. Разрезанные мышцы жгло огнем. Кестель давно уже не чувствовал такой боли. Но когда он тронул рану, то почувствовал, она затягивается. Как это понимать? Ведь мозаики уже нет в теле. Проклятие, заработавшее, когда Кестель умер в первый раз, уже должно развеяться. Дракон задумчиво глядел на него. Если уж мозаика оставила в тебе след, тем хуже для тебя. Они этого не допустят. Тебя ожидает магия Крон. И ты знаешь, что это значит. Кестель знал. Паяц говорил про уготованную судьбу горше смерти. «Да он не верит», — весело сказала Йонни. Бон глянул на нее, та скорчила нарочито суровую мину, но глаза ее по-прежнему смеялись. «Конечно же, Орден не позволит, чтобы ты бессмертным шлялся по миру», — заметил дракон. «Вскоре начнется война. Ордену ни к чему осложнение. Выбрось медальон и беги, спрячься в лесах, укройся среди хунг». Кестель молча помотал головой. Теперь, избавившись от мозаики в руке, он почувствовал, насколько же устал, словно все бессонные ночи возвращаются и сливаются в одно всепобеждающее чувство неимоверного изнеможения. Драконы собирались улететь, но Бон еще колебался, размышлял. В конце концов он сказал, «Я хотел бы помочь тебе». «Как?» «Орден могущественен. Мы и пойдем на него, но потребуется много месяцев, а может и лет. Мы должны освободить других драконов. Мы развяжем войну, которая изменит этот мир. Когда наш род наберется сил, мы отыщем тебя и призовем к живым». «Разве Орден так мало разбирается в магии Крон, что меня можно будет просто найти и сложить вместе, если уж их колдуньи исполнят обещанное?» — осведомился Кестель. «Ты нас недооцениваешь», — заметил Бон и кивнул девушке, стоящей на краю башни, качающейся на ветру и, похоже, интересующейся разговором. Йони отреагировала мгновенно, будто вспыхнула молния. Кестель вдруг увидел над собой ужасающую драконью пасть, но не успел и вскрикнуть, как обеспамятил, и рухнул на пол. Но очнулся он тут же от удара своего тела о камни, а девушка уже стояла на прежнем месте, как ни в чем не бывало. Кестель коснулся ладонью шеи, пылавшей лютым огнем страшнейшей, невыносимой боли. Но она прошла столь же внезапно, как и явилась. «У ее не особый дар», — сказал Бон. «Ее укусы не видно. Она забрала у тебя несколько капель крови, уж прости, не удержалась». Девушка отнюдь не выглядела желающей просить прощения. «Что она сделала со мной?» «Она впустила яд в твою кровь. Благодаря чему ты вскоре станешь одним из нас. Твоя кровь позовет нас. Мы отыщем тебя, как бы ведьмы не разбросали по миру твое тело». Бон взобрался на парапет. Йони встала рядом, посмотрела на пропасть внизу и звонко, заливисто рассмеялась. Для нее и для Бона начиналось что-то совершенно новое. «Она и вправду придет?» — спросил Кестель. «Ну, Кладия, у тебя же ее медальон», — напомнил дракон. «Ну, тогда я не уйду». Кестель подумал, что даже если бы и хотел уйти, не хватило бы сил. Стоящий на самом краю Бон сосредоточился, а Йони посмотрел на Кестеля и весело сказала. «Глупый же ты!» А потом оба прыгнули вниз. Кестель кинулся посмотреть, как тела несутся в пропасть, но не успел подбежать к парапету, как из-за него в небо взвились два огромных дракона. От их вида захватывал дух. Поднимаясь, драконы направились к северу. Кестель глядел на них, пока они не растворились в темноте, а потом коснулся висящего на шее медальона и пошел вниз, в подвалы. «Кестель», — сказала Кладия. Он не заметил того, как она вошла, и не услышал шагов, хоть в подземелье каждое движение рождало звук и эхо. Когда Кестель посмотрел туда, откуда донесся голос, то увидел Кладью. Простоволосую, в черной одежде, без маски, и такую же красивую, как в тот день, когда видел в последний раз. Но теперь Кладия казалась намного более зрелой, взрослой, хотя с того дня не прошло и года. «Кладия, я не имела понятия о том, что ты делаешь все это для меня. Мне казалось, что твои прежние чувства ко мне уже не важны для тебя». «Так же, как они уже не важны для тебя?» Ее лицо на мгновение помрачнело. «Не будем об этом». «Почему же?» — осведомился Кестель. «Будет больно». Он знал, что будет. «И что с тобой случилось на самом деле?» «Нам потребовался повод для того, чтобы заточить меня в башню», — холодно глядя ему в лицо, ответила Кладия. «Сойтись с тобой было идеей моей мамы». «А я столько раз проклинал ее и думал, что ты в башне из-за нее». «Не совсем из-за нее», — медленно покачав головой, сказала Кладия. «Не совсем, надо же». «Выбрала тебя она, Этрасаоэ Мастерия Анне. Ты был идеален, поскольку не важен ни для кого. Ты дал нам хороший повод, и твои чувства прекрасно подходили нам». «Ну так зачем ты пришла?» «Я предполагала, что ты уже обо всем узнал от Бона». Кестелю стало дурно. Только теперь он по-настоящему начал понимать и то, что увидел в башне, и слова Бона. В память отозвался смех Йони, собиравшийся прыгнуть со стены, и ее веселое: «Глупый же ты!» В душе медленно закипали обиды и злость. «Как же это низко!» Кладия только прищурилась и сказала: «Знаешь, у нас есть еще немного времени. Аталоя доберется сюда только через несколько часов. Она не имеет понятия о магии и потому, скажем так, немного ограничена». «Аталоя?» «Аталоя Мастерия Этая. Так мы в Ордене называем ее. Алия Лов. Это для простонародья. Время этого имени уже прошло, никто больше так не называет ее». «И она никогда не оставляла Ордена?» «Никогда». «А я назову, если еще раз повстречаю ее. Она для меня навсегда останется Алия Лов», — сказал Кестель. И он глядел на Кладию и пытался ощутить ее запах, но не мог. «Ты когда-нибудь хотя бы минуту любила меня?» «Наверное, да», — задумчиво сказала она. «По-своему. Когда-то. Может, и любила». «А теперь?» «Прошло слишком много времени. Многое произошло. Давай оставим в покое наши чувства. Они больше не важны». «А что ж важно?» «Закон Ордена», — отрезала Кладия. «Глупый же ты!» И смех ее не в памяти. Ведь в том смехе совсем не было злорадства, только беззаботное веселье того, кого все это вовсе не волновало. Ладонь Кестеля легла на рукоять меча. Кестелю было скверно. Прикосновение обвитой ремнями слоновой кости приносило хоть какое-то облегчение. Рукоять она надежная, хорошо знакомая. «Да успокойся ты», — посоветовала Кладия. «Это все, что ты хочешь мне сказать?» «Тебе это ничего не даст. Меч против моей магии, сам знаешь. Мы только потеряем те часы, которые у нас еще остались, которые у нас могут быть». «Те часы», — повторил Кестель. «Мы можем отправиться в спальню и освежить воспоминания». «Шлюха! Ведь ты же столько всего сделал только потому, что любишь меня». «Я любил тебя минуту назад», — сказал Кестель. «Но прошло слишком много времени». «Ах так?» Она подошла, протянула руку. «Пойдем». Наконец он ощутил нежный запах ее духов. Кестель захотел притронуться к ладони. Меч, уже покинувший ножны, лязгнул о каменный пол. Кестель не понял, по своей воле выпустил его или это была магия. Ладонь Кестеля встретила пустоту. Клади не было рядом. Она сидела под деревом в дне пути от башни под опекой разозленной магистрессы Марисы, и лишь часть существа Клади покинула тело и пришла в подвал башни. Клади ничего не могла предложить Кестелю. Да и не хотела. Но ее магия уже мертво вцепилась в него.